Глава вторая. Владислава Самохина близкие друзья за глаза называли «следак». Он действительно когда-то служил в органах. Увольнение, увы, не по собственному желанию, его особо не огорчило. Жизнь предоставляла предприимчивому, неглупому, пусть и немолодому уже человеку, достаточно возможностей. Жизнь была хороша. Она состояла из лохов, не способных ни отстоять свои права, ни взять чужое, и приятелей, умеющих и то, и другое. В уютной нише торговли недвижимостью фирма, совладельцем которой он был, занимала совсем небольшое место, но очень-очень теплое. Отношения Владислава с его единственным начальником, Геннадием Морозовым, были скреплены многим. Не в последнюю очередь рядом удачных операций, когда завещавшие свои квартиры фирме престарелые москвичи умирали, после 2-3 месяцев обещанного пенсиона. Своей смертью, конечно, умирали. Как может быть иначе? Здоровье старого человека — такая хрупкая вещь. Порой удивляешься, какие невинные причины могут вызвать летальный исход. Жаль лишь, что в последнее время старики предпочитали умирать с голода, но не подписывать никаких документов на свои несчастные квадратные метры. Сегодня с утра Самохин принял 2 клиентов. Особого интереса они не вызывали. Он все же послал ребят осмотреть и оценить квартиры. Одна в Медведкове, другая в Выхине. Немного, конечно, заработать можно и на таких вариантах. Появившийся после обеда Морозов лишь махнул рукой, когда Самохин начал отчитываться о работе. Потом. Пошли покурим. Всегда аккуратный, высокий, с холеным, хоть и нервным лицом, Морозов обычно не утруждал себя курением вне кабинета. Хороший итальянский кондиционер прекрасно справлялся с дымом. Владиславу не надо было больше ничего объяснять. Он вообще не курил уже 5 лет, и фраза была лишь поводом выйти во двор. Морозов, бывший ранее журналистом в какой-то прикормленной провинциальной газетке, панически боялся подслушивания. Может быть, и не без оснований. Временами ФСБ и КНБ проводили шумные показательные расправы с фирмами, подобными их компромиссу. Они остановились посреди пустынного колодца двора. Люди здесь ходили редко, предпочитая заходить в подъезды с улицы. Прекрасное место для спокойного разговора. «Я был у Романова», — разминая сигарету, сказал Морозов. Самохин насторожился. Романов был фигурой покрупнее многих. Фактически он прикрывал их фирму, в различных передрягах, когда сам, а когда с помощью собственных покровителей, стоящих еще выше. «Бери!» Морозов сунул ему сигарету. Самохин, поморщившись, прикурил и отвел руку с сигаретой в сторону. «Пусть дотлевает». «Так вот». Геннадий явно не знал, как перейти к делу. Романов спросил, не возьмемся ли мы за парочку дел. За хорошую оплату. Я, в общем, согласился. Самохин понял. «За кого он нас держит, Гена?» «Он просто знает ряд наших... методик». Геннадий явно не находил, куда деть глаза. Сейчас он был не старшим компаньоном и главой фирмы, а лишь мелким, завравшимся и заворовавшимся журналистом, попавшим на беседу к следователю. «Ты молодец!» Владислав покачал головой. «Ох, молодец!» «Видал я таких кустарей на прежней работе. Пачками брал». Морозов шумно выдохнул. «Хорошо, оцени тогда сумму». Цифра заставила Самохина замолчать. На всякий случай он все же переспросил. «Доллары?» Морозов кивнул, доставая вторую сигарету, добавил. «И это за одного. За один заказ. А их 5». «Кто?» — резко спросил Самохин. Такие суммы могли платить лишь за очень больших людей. Шушера. Владислав недоверчиво покачал головой. «Смотри». Морозов протянул ему вырванный из блокнота листок. «Вот, я переписал». Через полминуты Самохин поднял глаза на шефа. Романов не был пьян. Удивлен он был. Это тоже не его инициатива. Я так понял, что на него надавили. «Ясно». Владислав заметил, что его сигарета давно догорела и брезгливо отбросил ее. «Что-то здесь не так», — Морозов кивнул. Посмотрим по картотеке». Когда они поднимались обратно на третий этаж, где их фирма с год назад выкупила квартиру под офис, мысли их были почти одинаковы. В них смешались деньги и опасения. Но деньги все же лидировали. Шевченко допил бурду, которая в буфете называлась кофе. Посмотрел на двойника, тот улыбался продавщице. Мимолетно так улыбался, не конкретно и совершенно не обещающе. Но заспанная женщина словно ждала этой улыбки. Быстрым жестом поправила прическу, выпрямилась. «Ты никогда не понимал, как просто привлекать людей к себе», — вполголоса сказал двойник. «А это, знаешь ли, качество, необходимое полководцам?» «Политикам». Шевченко покосился в окно, где занимался бледный рассвет. «Нет, политики играют с толпами. Конкретный человек их не интересует. Вот настоящий вождь. Он должен нравиться личностям». «Чего ты хочешь?» «Того же, что и ты. Порядка, мира. Чтобы весь этот бардак...» В голосе двойника прорезалось отвращение. «Схлынул. Чтобы казнокрады валили лес в Сибири, армия защищала страну, а люди не боялись завтрашнего дня». Шевченко хмыкнул. «Где ты раньше был такой умный?» «Нигде. Эксперимент сорвался 10 часов назад. До этого меня просто не существовало». Николай вновь посмотрел ему в глаза. Не верил он. Не мог поверить. И все же... Кем еще мог быть этот человек, знающий о нем все, похожий, как две капли воды? «Расскажи мне об этом еще раз». «Проверяем». Двойник пожал плечами. «Лады. 13 лет назад, еще при Союзе, начались эксперименты со снятием психической составляющей разума». У него даже голос изменился. Он словно лекцию читал курсантам. «Наш ответ потенциальным противникам. Новейшие военные разработки». «Зачем?» — оборвал его Шевченко. «Создание идеальных солдат. И не только солдат. Врачей, инженеров, да кого угодно. Считалось, что информационные психоматрицы можно будет накладывать на сознание других людей, и те будут приближаться к эталонам. Не учли только одного. Психоматрица не инертна». Двойник поболтал стаканом с осадком растворимого кофе. Процедил сквозь зубы. «Когда матрицы были созданы...» Они самостоятельно сформировали тела, причем не в том ящике, а рядом с прототипами. У двух матриц прототипов уже не было в живых. Они не смогли воплотиться. Вот такие канделябры. Шевченко поморщился от этого дурацкого присловия, прилипшего к нему давным-давно и порой упрямо всплывающего в разговоре. Канделябры. Над такими фразами ухахатываются студенты на военных кафедрах. Потом они начинают бродить в анекдотах. «Канделябры». «Дальше», — сказал он. «Мы не совсем люди», — небрежно сказал двойник. «Когда из нас останется в живых лишь один, он обретет силу, способность влиять на людей, на их сознание, мечты, повелевать». И вновь, как час назад в вагонном тамбуре, выслушивая все это в первый раз, Шевченко покачал головой. «Я не собираюсь этого делать. Я не убийца». Двойник смотрел на него с жалостью и иронией. «Я тоже. И не собираюсь трогать девушку, которая была прототипом. А вот с той, что пришла к ней, с копией, разговор иной. Ее кредо — мир станет лучше, если много говорить о добре. Это чушь. Когда тупорылые политики столкнут лбами наши страны, когда тебе прикажут вести войну...» Шевченко закрыл глаза. «Нет, ничего этого не произойдет. Никогда. Когда нашего Ромку...» Николай вздрогнул при имени сына. «Пошлют с автоматом в руках. Хватит нести бред». «Бред?» Двойник перегнулся через стол. «Да, ты сына отмажешь. Если будет война, поступишься принципами. Другие пойдут умирать. И все потому, что ты готовишься воевать лишь руками 18-летних пацанов. Видеть стрелочки на карте и циферки в отчетах. Россия развалится на куски, и умные дяди в Киеве вспомнят про великую Украину. На 1/6 земли будет такая каша, что весь мир вздрогнет и заскулит». Продавщица испуганно смотрела на них из-за стойки. Двойник замолчал, выпрямился. «В конце концов, — хмуро сказал он, — я сделаю все и сам. Попробую сделать, но запомни, я... это и ты одновременно. Я знаю, о чем ты думаешь. Знаю, что сейчас ты уйдешь, не ответив. Но когда лет через пять ты отойдешь от карты со стрелочками, выпьешь полстакана водки, остатки зальешь в ствол пистолета и вставишь его в рот...» На мгновение он замолчал, переводя дыхание. «Вот тогда, прежде чем спустить курок, вспомни мои слова. И шесть теней, которые надо было развеять, чтобы не наступила ночь».